что можно увидеть через увеличительное стекло. Проехав некоторое время без остановки, поезд затормозил около перрона, на котором в толпе встречающих выделялись мужчины в черных мантиях и четырехугольных черных шапочках. «Всегда относилась с уважением к людям, которые носят ученые звания», — сказала черепаха. «Ведь это не иначе, как нас встречают доктора наук и академики». «Ничего удивительного, мы же приехали в город ученых», — объяснил таможенник. «Поторапливайтесь, нам предстоит увидеть что-то интересное. Сейчас мы пройдем в здание, можете называть его дворцом, в котором недавно установили прибор с мощнейшими увеличительными стеклами». Они уже шли по улицам города. «Как строго в один серый цвет выкрашены здесь все дома», — пожаловалась черепаха. «Серый цвет не отвлекает внимания», — объяснил таможенник. «В таких домах только и заниматься наукой, думать, спорить. Так вот о приборе. Стекла его так мощны, что с его помощью можно заглянуть куда угодно. В глубины земли или вдали космоса. Вот этот дом. Вот, мы пришли. Я проведу вас сразу в главный зал». В помещении, куда он их привел, на столе в центре громоздился высокий прибор. Медная, отполированная до блеска труба, укрепленная на штативе, похожем на двупалую клешню краба. «Мне кажется, что-то подобное, только в 100 раз меньше, я уже видел», — сказал леопард. «Каждый раз, когда меня укладывали в больницу, там всегда на столах стояли похожие штуки». «Это были микроскопы», — объяснила черепаха. «Вообще все приборы похожи друг на друга. Давай подойдем поближе, послушаем, что будут говорить те, кому доверят работать с прибором». Научное собрание начало свою работу. К прибору подошел первый ученый. Он наклонился над прибором, прижал лицо к сверкающей трубе, прикрыл свободный глаз и долго всматривался в окулярное, приближенное к открытому глазу стекло. «Ну что вы видите?» — не выдержал самый нетерпеливый. «Пылинку!» — с неудовольствием произнес ученый. «Ничего кроме. Соринка. Если хотите, то, сильно напрягая зрение, ее можно принять за уменьшенную в 1000 раз печеную картофельную. Я разочарован!» Место у прибора занял второй ученый. Этот смотрел еще дольше и еще внимательнее. «Мой ученый друг был недостаточно внимателен и зорок», — сказал он. «Какая же это пылинка, если у нее есть размеры и форма? Это шар, планета. Мало того, она очень напоминает известную всем Луну. Поверхность ее на первый взгляд кажется пустой, но если присмотреться...» «Что значит иметь хорошие глаза?» — сказал леопард. «У нас на судне был матрос, который, когда мы стояли на рейде, мог рассмотреть с расстояния 5 миль, какого цвета курицу покупает на базаре нам к обеду повар». «Если присмотреться, — продолжил второй ученый, — поверхность планеты покрыта какими-то линиями, что-то вроде пересохших рек, и видны кольца, которые были когда-то вулканами». «Так-так», — пробормотала черепаха, — «интересно, что скажет следующий ученый». Тот уже занял место у прибора. «Коллега робок», — сразу же заявил он, — «ему не хватает смелости. Темные линии, не русла пересохших рек, а каналы, да-да, я вижу следы деятельности разумных существ. Вот руины домов. Вот остатки каменных проложенных когда-то дорог. Вот остатки мачт кораблей, которые погибли еще в то время, когда здесь были не пески, а плескалось море. И ржавое оружие, кровопролитные войны. Вот что сделало планету мертвой». Между учеными завязался жаркий спор. «Да, до чего резко разошлись во мнениях ученые мужи», — сказала черепаха. «Да, они и сами расходятся. Думаю, места для спора в этом здании достаточно. Давайте дождемся, когда они все исчезнут, и заглянем в прибор». Когда последний из спорщиков ушел, первым к прибору подошел леопард. «Лопни самое главное снасть на грот мачте», — сказал он, — «если я вижу что-нибудь, кроме яркого белого кружочка. С твоими глазами можно и не смотреть». «А зачем у меня очки?» — возразила черепаха. Она устроилась около прибора и долго всматривалась в окуляр. «К сожалению, ты прав», — сказала она, — «светлое пятно, какое можно увидеть даже на дне кухонного стакана». «Вы будете смотреть?» — обратилась она к таможеннику. «Нет», — ответил тот. «Вообще, я думаю, дело не в том, кто смотрит, а в самом приборе. Одному он преподнесет пылинку или картофелину, другому покажет луну, а третий разглядит на ней разрушенные города». «Конечно, все дело в приборе», — согласилась черепаха. «Я всегда считала, что мир не один, а их столько, сколько биноклей, микроскопов и очков применяют люди, чтобы смотреть на него».